Услыхав шум платья и легких шагов уже в дверях, она оглянулась, и на измученном лице ее невольно выразилась не радость, а удивление. Она встала и обняла заловку. «Как уж приехала, — сказала она, целуя ее, — Долли, как я рада тебя видеть! И я рада!» Слабо улыбаясь и стараясь по выражению лица Анны узнать, знает ли она, — сказала Долли. — Верно, знает, — подумала она, заметив соболезнование на лице Анны. — Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату, — продолжала она, стараясь отдалить, сколько возможно, минуту объяснения. — Это Гриша? Боже мой, как он вырос! — сказала Анна, и, поцеловав его, не спуская глаз с Долли, остановилась и покраснела. — Нет, позволь никуда не ходить. Она сняла платок, шляпу и, зацепив ею за прядь своих черных, везде вьющихся волос, мотая головой, отцепляла волоса. — А ты сияешь счастьем и здоровьем, — сказала Долли почти с завистью. — Я? — Да, — сказала Анна. — Боже мой, Таня, ровесница Сережи моему, — прибавила она, обращаясь ко вбежавшей девочке. Она взяла ее на руки и поцеловала. — Прелестная девочка! Прелесть! Покажи же мне всех! Она называла их и припоминала не только имена, но года, месяцы, характеры, болезни всех детей, и Долли не могла не оценить этого. — Ну так пойдем к ним, — сказала она. — Вася спит теперь. Жалко. Осмотрев детей, они сели уже одни в гостиной пред кофеем. Анна взяла за поднос и потом отодвинула его. «Долли», — сказала она, — «он говорил мне». Долли холодно посмотрела на Анну. Она ждала теперь притворно-сочувственных фраз, но Анна ничего такого не сказала. «Долли, милая», — сказала она, — «я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать. Это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею душой». Из-за густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку своей энергическую маленькой рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. Она сказала, «Утешить меня нельзя. Все потеряно после того, что было. Все пропало». И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее и сказала, «Но, Долли, что же делать? Что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? Вот о чем надо подумать». «Все кончено, и больше ничего», — сказала Долли. «И хуже всего, ты пойми, что я не могу его бросить. Дети, я связана, а с ним жить я не могу. Мне мука видеть его. Долли, голубчик, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать, скажи мне все».